13. Хвостов Погибельский. У него оставалось всего 4 спички. Хвостов Погибельский глубоко вдохнул, затем медленно, аккуратно выдохнул, задрав голову вверх. Дрожь в левой руке никак не унималась. Сколько бы он ни пытался отдышаться или собраться с мыслями, правая же лишь безвольно висела у туловища. Псина выдрала из предплечья значительный кусок мяса и, кажется, переломила обе кости. Когда Хвостов Погибельский пытался пролезть в клетку, тварь, похоже, была в курсе всех его планов и замыслов. Самое сложное — не замочить порох. Всегда приходилось действовать осторожно, но сейчас особенно. Левой рукой работать было неудобно, к тому же в темноте не видно было низги, а кровь все лилась и лилась. Со лба стекал пот, и Хвостов Погибельский постоянно утирал его рукавом, причем иногда, забывшись, пытался утереть правой и стонал от боли. В темноте чертова псина носилась вокруг клетки, пыталась царапать пол, тыкалась головой в стальные прутья. Потом остановилась и стала жадно набивать брюхо. Хвостов Погибельский хотел было зажать уши, но для этого нужно было две руки. Тогда он закричал на нее громко, надсадно и не стесняясь в выражениях. В темноте псина, не обращая внимания на его крики, что-то с жадностью облизывала и ласкала, жадно урча. — Я тебя убью! — уже успокоившись, бормотал Хвостов Погибельский. — Не знаю как, но ты, сволочь, сдохнешь. Я тебе обещаю, слышишь? — Не надо, Рушке! — ответила собака жалостливо голосом маленькой девочки. Рука Хвостова Погибельского дернулась, и порох просыпался на пол. Он похолодел. Он помнил этот голос. «Девочка», — сказал он, — «ты откуда здесь?» «Я всегда бывать со штабс-капитаном», — сказала она из темноты. Девушка сильно шепелявила, что неудивительно, ведь, насколько он помнил, передние зубы ей вышибли прикладом. «Штабс-капитан выводить с войны, а пока тот поручик еще зваться». — Нет. — Хвостов Погибельский сглотнул. — Нечего было убегать. Когда ты после этого... Я ничего уже не мог сделать. Тебя признали шпионкой. — Ружке, дай куска. Хвостов закрыл глаза и взмолился. Его била дрожь, под липкой пленкой покрывал все тело. Он понял, что бредит. Перед глазами кривилась, миражилась турецкая девочка. Босые ноги, тонкая шея, слишком длинная рубаха заправлена в простую серую юбку. Она сидела у перевернутой телеги, голодная, нищая, одинокая. Он думал, что сможет ей помочь. Но когда она увидела конных русских, спрыгнула с его спины, бросив кусок хлеба, подаренный Хвостовым. Бежала быстро, но недалеко. Потом... кричала, но тоже недолго. Хвостов Погибельский заплакал. Он поднял кое-как сделанную бомбу, положил ее на колени и на ощупь засунул в бумажное горлышко 2 из 4 оставшихся спичек. Отломал лишнее, оставив только серные головки. Теперь, возможно, если ее поджечь, она рванет не сразу, а с секундной задержкой, возможно. «Ты пришла за мной, да?» — спросил он в темноту. «За то, что я тогда не помог тебе?» Тьма захихикала. Тогда Хвостов Погибельский чиркнул предпоследней спичкой и поднял ее повыше. Псина, которая уже с минуту вслушивалась в речь человека, беседующего с темнотой, моргнула, встряхнула головой и вдруг замерла, подняв уши, точно что-то заметила. Затем вновь засеменила к клетке, на этот раз к дальнему ее краю, придвинутому почти вплотную к стене. Напрягшись, она всунулась в этот проем и стала мордой толкать стальные прутья. — Чего ты хочешь? — спросил Хвостов Погибельский собаку. Та ему не ответила. Она что-то знать. Девушка успела перебраться за спину. Видишь, она искать. Псина сомкнула зубы на стальном пруте, и тот мягко хрустнул, сломался в ее зубах пополам. Один из кусков отскочил к Хвостову Погибельскому, и штабс-капитан опустил голову, уставился на его волокнистое белое нутро. «Дерево», — сказал он без каких-либо эмоций. «Это же крашеное дерево. Оно так ведь нечестно». Спичка обожгла пальцы и тут же свалилась вниз, во тьму. Хрустнул, разламываясь, еще один фальшивый стержень. — Ты умрешь, Рушке, — сказала девочка, имени которой он так и не узнал. — Стать как я. Ты будь много боли. — Прости меня, милая, — прошептал ей Хвостов Погибельский. Затем обернулся туда, где осталась лежать девица в желтом. И ты меня прости тоже, красавица. Не уберег. Он почувствовал, как маленькие ладошки легли ему на плечи. Босые ноги обхватили его за торс, и турецкая девочка опять, как в прошлом, залезла ему на спину, прижалась к нему, склонилась к его голове. Ружки. В темноте было слышно, как псина протискивалась в клетку. «Что, милая?» — спросил Хвостов Погибельский, нащупывая последнюю спичку. «Дай ей куска», — прошептала она ему на ухо. Хвостов улыбнулся в темноте и поджег последнюю спичку. Псина увидела его, рванулась всем телом и оказалась в клетке полностью, огромная и окровавленная. «Дай куска!» — закричала на закорках турецкая девочка, и Хвостов Погибельский сжал руку, чувствуя, как вспыхивают занявшиеся спички самодельного фитиля, прожигая его кожу до черноты, и затем протянул дымящийся кулак чудовищу, словно какое-то извращенное подношение, словно горелый кусок хлеба. Челюсти сомкнулись, и все заполнилось красным. Девочка, схватив его за волосы, опрокинулась назад, увлекая за собой вечность и темноту. Он всегда знал, смерть пахнет порохом. 14. Кожевникова. «Откуда он вообще взялся?» «Что?» — откликнулся Марков. Все это время он пристально следил за собакой, неустанно держа ее под прицелом. Та время от времени подавала голос и скалила зубы, но нападать не решалась. Передняя левая лапа ее была покрыта засохшей кровью. Иногда, когда собака двигалась, из раны ее стекала на пол свежая красная струйка. «Пистолет!» — кивнула на него Софья. «Вы так с ним на бал и заявились?» «А это... Вы же не задумывали им никого?» — Софья замялась. Даже думать о смерти совершенно не хотелось. — Убить? — подсказал Марков. — Подранить, — поспешила ответить Софья. — Я хотел сказать подранить. — Под... — Марков покачал головой. — Нет, вовсе нет. Это так, для самозащиты. — От кого же вы собирались защищаться? Собакам, как мне казалось, приглашение на бал не высылают. — Неважно от кого, — со всей серьезностью сказал Марков. — Главное, что? — И что же? — поинтересовалась Софья. Марков на мгновение повернулся к ней. Провал под правой ноздрёй ослепительно чернел на его лице. — Свою честь, — сказал он. — Вы имеете в виду дуэль? — Марков кивнул. — Дуэль? — повторила Софья. — Вот этим? — Ну, — смутился Марков. — Я надеялся, что в случае чего мне предложат другое оружие. — Нет, нет, что вы... Софья едва удерживалась от смеха. — Отличный выбор. И в кармане, должно быть, лежит хорошо. — Вот видите, — мрачно сказал Марков. — Смеетесь. И все смеются. — Вечно все смеются над оружием, над вещью, над лицом моим. А мне, думаете, каково? Если бы там, на балу, я бы подошел, а меня бы насмех подняли. О, вы не знаете, каково это. Если бы такая оказия случилась, я не выдержал бы. Я бы стреляться стал. Хоть бы кто шикнулся только, хоть с Бекером самим. Лучше так, чем стебеть. — Да бросьте, кто бы вас насмех... — начала была Софья, но вдруг осеклась. — Подождите, в каком смысле подошел? Вы намеревались пригласить кого-то на танец? Марков коротко вздохнул. — Вас, — просто сказал он. — Я хотел пригласить вас. Молчание повисло в воздухе. Собака навострила уши. Оскалилась, но не в полную силу, а больше для проформы, и положила голову обратно на лапы. «Теперь вижу, что не стоило даже надеяться», — мрачно проговорил Марков. «Да и чем я думал, собственно, не понимаю». «Вы?» — медленно начала Софья. «Вы зря это». «Да и что тут думать? Вы бы точно так же подняли меня на смех. Это же так очевидно, как и ваш испуг, когда вы увидели мое лицо». Софья покачала головой. «Это неправда», — сказала она. «Вы плохо обо мне думаете и многого не знаете». «Извините, я же содел. Я ведь действительно ничего о вас не знаю». «Даже имени вашего, к слову сказать...» Софья вздохнула. «Но, — продолжил Марков, — что-то подсказывает мне, что у вас еще полно времени, чтобы это исправить». Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Странно, — подумала Софья. Когда он улыбается, вот так, краешком рта, может быть, дело лишь в освещении, но так он... как будто даже приятен. — Софья, — сказала ему графиня Кожевникова, и неожиданно для себя самой улыбнулась в ответ. — Меня зовут Софья. 15. Инсаров. Полушня был огромен ростом, но при этом еще и толст в животе. Остальное его тело было на удивление жилистым, лишь шея и щеки были также округлыми, но то скорее напоминало отечность, чем настоящую полноту. В целом он напоминал отощавшую корову с раздувшимся от силоса животом. И вид имел крайне нервный и болезненный. Лицо он, видимо, ради праздника напудрил, так что оно сияло в свете фонарей не хуже луны, но местами пудра уже осыпалась, и под ней виднелась сальная рожа. Вся в рытвинах и, кажется, родимых пятнышках. — А, вот и он, наконец, обманщик! — вскричал Полушня, как только увидел появившегося в дверях Инсарова, и бросился к нему, потрясая тростью. Доктор обогнал его и, заслонив следователя, выставил ладони, удерживая раскрасневшегося купца. Полушня остановился, но отступать еще не думал и стал обкладывать доктора отборной бранью. — А ну прочь с дороги, докторишка! Не смейте его оберегать! — Уверяю вас, — доктор слегка улыбнулся, — я уберегаю вовсе не его. — Это обманщик! — Полушня ткнул пальцем в Инсарова, и тот поморщился от сильного перечного запаха, исходящего от купца. — Обещался приехать срочным порядком ко мне в участок. За ним был послан цельный городовой, а он здесь прохлаждается. — Прошу вас успокоиться. Доктор тоже поморщился. — Да вы что же там, успели перцовки напиться? Не особенно же вы переживали, как я погляжу. — 2 часа в холодной избе. Конечно же, я жрал водку. Не обучен греться этой вашей французской гадостью, знаете ли. — Уверяю вас, — подал голос Инсаров. — Я не был осведомлен о том, что вы находитесь в участке. Но и в том случае, если бы меня оповестили, я бы сначала все равно решил бы осмотреть место преступления. — Да какое еще... — толстяк замер на месте, будто бы опешив, а затем обернулся к замерзшим и тоже, кажется, поддатым полицейским, стоящим рядом с каретой. — Вы посмотрите на своего следователя. Да он и не хочет меня слышать, говорю же! — снова надвинулся он на Инсарова. «Здесь приключился невообразимый побег. У меня украл невесту этот подонок Земляникин!» С этими словами он протянул Инсарову в лицо воняющую перцем бумажку. Следователь взял ее в руки и сощурился. «Украдено силою?» Кое-как разобрал он пляшущие, точно пьяным, выведенные строчки. «В целях, покрытых тайной, во избежание эксцессов, — не пытайтесь искать. Что ж, — обратился он к Полушне, — вижу все основания для беспокойства, однако, что касается побега... — Да как же вы не видите? Земляникин лишь прикрывает с похищением княжна Семеницкая, матушка моей возлюбленной. Женщина, надо признаться, впечатлительная, и при обнаружении таковой записки совершенно потеряла голову. Но уж я-то как... прознал, сразу примчался и первым же делом приказал обыскать вещи Натальи Олеговны на предмет, не побоюсь этого слова, улик. — И что же? — спросил следователь. — И вот, — торжественно объявил Полушня, — что обнаружилось в ее редикюле после исчезновения. — Билеты, — произнес Инсаров вслух. — На сегодняшнее утро поезд на Феодосию, купе. «Он ее от меня на курорт хочет увезти. Из чего удумал? Курорт! Не позволю! Скорее же, за мной!» И купец, обернувшись, засеменил к карете. На полпути остановился, поняв, что за ним никто не идет. «Да что ж вы стоите?» «А куда вы предлагаете идти?» — спросил его доктор. «Как куда? На вокзал? Ловить негодяев!» «Билеты на 7 утра», — сказал Инсаров. — Да и как они сядут на поезд, если билеты у вас? Толстяк опешил, затем вновь двинулся в их сторону. Было чувство, что еще чуть-чуть, и он бросится на них с кулаками. Инсаров не сдвинулся с места, лишь слегка отвел назад правую ногу, чтобы в случае чего увернуться от удара. — И что же? Они, может, на вокзале сидят, сволочи, смеются надо мной? — Билеты, небось, новые купили, а то и тискаются прямо в номерах. Уж я-то знаю, какие там номера. Я и не сомневался. Инсаров сложил билеты и убрал в карман своего пальто. Вот только все это так же выглядит, как средство отвлечения следствия. Я думаю, что настоящий похититель желал, чтобы вы с полицейскими и следователем отправились на вокзал и там провозились до самого утра. Но не тут-то было. Этим он нам лишь помог. — Что? — толстяк выпучил глаза на Инсарова. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что теперь мы точно знаем. К 7 утра, что бы ни происходило, все будет уже кончено. А значит, у нас чуть более 4 часов. И мы точно знаем, что граф здесь ни при чем. Ведь он планировал триумфальное возвращение влюбленных на бал верхом на лошади где-то к 3 часам и планировал, вероятно, произнести перед ними завершающую победоносную речь. О, кажется, силе любви. А еще теперь мы знаем, что похититель, кем бы он ни был, опасается полиции. А это, в свою очередь, означает, что полиция в силах сорвать его планы и остановить его. — Что ж с того? Разве от этого легче? — Легче, — сказал Инсаров, подходя к карете. — Теперь мы знаем, что он обычный человек. Доктор, вы с нами? — Прошу прощения, — сказал Ворушкин, разводя руками. Мой долг — находиться здесь, так сказать, подле графского ведра. — Оно и к лучшему. Нечего шарлатаном с нами кататься. Полушня с отвращением взглянул на Ворушкина. — Выносить нечистоты — весь ваш диапазон. Следователь задумчиво посмотрел на них, затем кивнул доктору и повернулся к карете. — Хорошо, тогда до встречи утром, так или иначе. Инсаров открыл дверь, внутри кареты нестерпимо воняло перцем. Фу, да что ж так глаза здесь режет? — Ничего страшного, — сказал купец, забираясь следом за ним. Зато, говорят, любую хворь отпугивает. Вы мне лучше вот что пообещайте, что ничего не сделаете с Земляникиным, пока я с ним не поговорю. С Земляникиным ничего не случится, потому как разговаривать с ним вы не вправе, — оборвал его Инсаров. Настроение у следователя окончательно испортилось. И держите дверь приоткрытой, пока будем ехать. Я простудиться не боюсь. — Оно и видно. В такой холод без шапки. — У меня, — сказал Инсаров, прикрывая нос воротником разорванного пальто, — голова нестандартная. Один из полицейских взобрался вслед за ними, другой впрыгнул на закорки. — Куда путь держать, ваше благородие? — спросил кучер, свесившись вниз. — В графские конюшни, — ответил Инсаров. Толстяк покосился на него, но ничего не сказал. — И как можно быстрее. Речь, возможно, идет о спасении жизней. — Ну, это мы сделаем. Кучер выпрямился и щелкнул кнутом. Заскрипел снег, карета тронулась. На Инсарова с каретной полки упала дурно воняющая склянка. Пальто на груди намокло. — Да что это за... — Это моя перцовочка, — смутился купец, подбирая бутылочку с пола. — Я и в карете выпивал, здесь не теплее, чем в участке. — При мне постарайтесь не пить. Запах перца теперь бил прямо в нос. А то уже голова кружится. Доктор проводил уезжающих полицейских долгим взглядом, а затем развернулся и пошел к дому. 16. Кожевникова. — Что-то она затихла, — сказала Софья. — Пожалуй, — согласился Марков. Собака даже не стала поднимать головы. Она лежала так уже довольно долгое время, иногда только тихонько поскуливая, и нападать повторно не решалась. — Знаете что? — сказал Марков. — Попробую-ка я. Аккуратно и крайне медленно, чтобы не всполошить собаку, Марков стал опускать пистолет. — Вы что? — перепугалась Софья. — А если... — Так ведь не двигается, — сказал Марков. — Смотрите, не двигается. Он полностью опустил Деринджер на пол и положил его рядом с собой. Собака не реагировала. — Может, она уже того? — Да нет, дышишь, — показал головой Марков. — Вот, взгляните, бока сжимаются. — Жаль, — разочарованно протянула Софья. — Да уж весьма досадно. Одна радость. Не нужно держать ее на макушке, пока нас не спасут. Признаться... — Марков улыбнулся. — Руки у меня по яркам затекли. Софья негромко хихикнула, прикрыв рот ладонью. Звук собственного смеха отчего-то показался ей чужеродным. Здесь, подумалось ей, в этой металлической коробке под угрозой смерти бок о бок со странным господином и его безобразным лицом. Такие звуки рождаться просто-напросто не должны. И все же, вот она, пожалуйста, хихикает и улыбается странному господину в ответ. — Да, — сказала она. — А позвольте спросить. — Конечно, — кивнул Марков. Все что угодно. Вы так уверены, что нас кто-нибудь да спасет? А вас есть кому спасать? Друзья, родные? Ну, хоть кто-нибудь, кто заметил бы ваше отсутствие? Марков вздохнул. Несчастью? Он покачал головой. Как бы ни хотелось. Я никак не могу ответить утвердительно на ваш вопрос. Я... Признаться, надеялся, что кто-нибудь с вашей стороны. Софья помрачнела. Нет, сказала она. Боюсь, в этот раз моя анонимность сыграет со мной самую злую шутку. Анонимность? Переспросил Марков. Никто не знает, что вы были у Беккеров? Даже сами Беккеры об этом не знают, грустно улыбнулась Софья. Это как же понимать? Помедлив секунду, Софья решительно подняла руку к лицу и стянула с себя маску. «Даже жалко», — сказала она. «Признаться, ко всем этим маскам я уже так привыкла». Она повернулась к Маркову и дала ему время рассмотреть ее лицо. и целую россыпь синяков на нем. Рассмотреть нос, распухший и сломанный в трех местах. Рассмотреть скулу, совсем недавно рассеченную тяжелым кольцом с печатью на руке человека, который оставил и все остальные отметины. «Как видите», — слабо улыбнулась Софья, — «вашего лица мне пугаться нечего. В зеркале я частенько вижу уродство и пострашнее». «Бог мой!» — проговорил Марков. «Но кто же сделал такое с вами?» «Известно кто», — вздохнула Софья. «Граф Кожевников. Мой муж». «Ваш муж?» — воскликнул Марков. В голосе его был неподдельный ужас. «Вы только не подумайте», — Софья вздохнула. «В глубине души он хороший человек. А то, что он со мной делает, признаюсь, я сама дала ему повод, и не один, но он все равно бьет меня только там, где это будет незаметно. Никогда, ни одного раза еще не оставлял он отметин в тех местах, которые открывают платье и маска. Или в тех местах, которые могут вдруг открыться. Говорит, что если мне так нравятся все мои маскарады и интрижки, то запрещать он их не станет. Давай, — говорит, — делай, как ты любишь. Скажись больной, пусть слуги в очередной раз выкупят приглашение у какой-нибудь дамы, которой наскучили балы и маскарады. Займи ее место. Наслаждайся вниманием, наслаждайся тем, что тебя никто не знает. Наслаждайся возможностями. Нет, запрещать это он не будет. Но некоторые места, — говорит он, — Софья горько усмехнулась. Хотя бы некоторые места на моем теле принадлежат ему одному по праву, как законному супругу. Ему и только ему. В каком-то смысле я его прекрасно понимаю и благодарна ему, что он, как может, терпит меня. Однако что же с вами, Николай Гаврилович? Марков был весь бледный, словно только что увидал призрак. С головы до ног его трясло мелкой дрожью. «Муж?» — выдавил он. «Как же? Как так? Ведь вы... У вас на руке нет кольца». «Конечно, нет», — печально улыбнулась Софья. «Иначе какая же из меня прекрасная незнакомка, не правда ли?» «Муж», — твердил Марков, словно заведенный. — «Граф Кожевников». — «Увы», — Софья покачала головой. — «Я никогда не говорю ему, куда собираюсь, дабы не травмировать. А он и не спрашивает. Так что, если только ему не взбредет в голову спросить услуг...» — «Я убью его», — вдруг отчетливо сказал Марков. — «Он... Ему придется умереть». «Ах, не говорите ерунды», — сказала Софья. «Я сама выбрала такой исход событий, ведь в сущности он достойный человек, и я действительно его люблю, всем сердцем люблю, как никого больше на земле на этой не любила. Вот вам крест. Просто иногда с ним становится так скучно». «Но как вы не видите?» — воскликнул друг Марков. «Ведь мы предназначены друг другу». «Николай Гаврилович», — Софья вдруг стала не по себе, — «да что же это на вас нашло?» «Я ведь...» — Марков словно с цепи сорвался. Взгляд его сделался безумным. Левый обезображенный глаз его дико вращался, словно бы осматривая все сразу и ничего одновременно. «Я так рассчитывал и взвешивал все варианты, и... Смотрите, собака не бросается на нас, видите? Собака! Почему как флюиды?» «Какие флюиды?» Софье сделалось по-настоящему страшно. Медленно, стараясь не двигаться резко, она начала отползать от Маркова в противоположный угол. «То, что написано в записках, просто бред сумасшедшего. Собака боится вашего пистолета». «Да будь он проклят!» Марков вдруг пнул свой деренджер ногой в сторону. Он проскользил по полу и ударился прямиком в нос собаки. Та тут же подняла голову и зарычала. «Видите, флюиды, потому как судьба нам с вами. Я это с первого взгляда понял. — Что вы такое говорите? — Софья уткнулась спиной в угол. — И у Чечешниковых, — говорит Марков, — и у Ковпатовых, Хлебниковых вы всегда, всегда сияли ярче всех и всегда без кольца. — Вы что? — Софья всхлипнула, по лицу хлынули вдруг горячие слезы. — Вы следили за мной? — То, что муж, — это ведь ничего, это ведь временное, но мы-то с вами... «Теперь ясно вижу». Марков надвигался на нее. «Нет», — произносилось в голосе Софьи. Он наползал, медленно, как грозовая туча. Позади него незамеченная собака напрягла оставшиеся силы и встала на лапы. Втянув воздух ноздрями, она повела мордой и оскалилась. «Должен же быть отсюда выход», — подумала Софья. «Выход есть, и сейчас я его обязательно найду, а затем...» Она закричала. 17. Земляникин. «Нас скоро найдут», — уверенно сказала Наталья. «Вот увидите, какая-нибудь горничная полезет проверять чуланы или подвал, или где мы сейчас». Земляникин ее уверенности не разделял. Собственно, он сомневался даже, что они все еще находятся на балу. Насколько было ему известно, Беккеровский дом такими помещениями не располагал. И кроме того, несколько раз чудилось ему в начале их заключения, будто бы комната вся приходила в движение, то набирала незначительную скорость, то, наоборот, сбрасывала, а то закладывала вдруг левый поворот. Впрочем, думал Земляникин, все это можно было списать на головокружение и шалости вестибулярного аппарата, вызванные тем, что использовалось для их усыпления. Трезвости и ясности ума у Земляникина сейчас определенно не было. Никаких звуков снаружи также не было слышно. Толстые металлические стены не пропускали решительно ничего, и только лязгал глухой замок с другой стороны дверей, когда Земляникин в очередной раз пытался в них ломиться. А вот холод был весьма реальным, что означало только одно — они находятся где-то на улице. — Что ж, — хмыкнул он, — надеюсь, это крайне любопытная горничная. Иначе зачем ей лезть в наглухо закрытое место? И к тому же, вы представляете, что случится с тем, кто откроет эти двери? Наталья тихонько ойкнула. Псина повернула голову на звук, оскалила зубы. — Да-с, — протянул Земляникин. Тут кого-нибудь с оружием надобно, полицейских или солдат каких. Да целый взвод, судя по псине этой, и чтобы целились хорошо. — Кузьма Митрич нас найдет, — твердо сказала Наталья. — Уж он-то точно не оплошает. — Это который же? — поинтересовался Земляникин. — За масками не разберешь, кто там Кузьма, а кто Митрич. — Полушня, конечно. Наталья произнесла это словно какую-то прописную истину. — Какой же еще? — Ах, да. Земляникин потупился. Со всей этой ситуацией он почти успел забыть. — Ваш жених. — Именно, — гордо сказала Наталья. — У него, если хотите знать, и в полиции есть связи, и с генералом Красновым личное знакомство имеется, или Козловым, я признаться, всех этих генералов. — Да-с, — протянул Земляникин. Раздражение вдруг поднялось в нем, закипело, как передержанное на медленном огне варево. «Помню», — говорила Наталья, — «был также еще адмирал какой-то. Хотя к чему здесь адмиралы? Разве что мы на корабле каком-нибудь или на лодке. Мы ведь не на лодке, как считаете?» «Не знаю», — с неожиданной злобой ответил Земляникин. «И не могу понять, отчего вы так уверены в своей этой полушне. Или хотя бы в том, что он вообще знает о нашем похищении». Слова тяжело повисли в воздухе. Глаза Натальи округлились, рот открылся в немом удивлении. «Ну, знаете...» «Что?» — взорвался вдруг Земляникин. «Защищать его собрались? Да ведь его даже на балу сегодня не было. Из чего бы, ведь он всего лишь ваш суженый. В болезни и здравии и все такое прочее, пока апокалиптический удар не разлучит вас. Никита Иванович. Уже Никита Иванович, да? А не далее, как минуту назад, был просто Никитою. Да что вы себе... Бросьте, Наталья Олеговна. Ведь все из-за денег, не так ли? Состояние матушки вашей на нет сходит. Вот она и устроила, чтобы поправить финансовое благополучие, так сказать... Всем это известно. Матушке вашей известно, полушне этой вашей известно. Мне известно, — с горечью произнес Земляникин. А уж вам, Наталья Олеговна, должно быть это известно прежде всего. Псина поднялась на лапы, потянулась, широко зевнула, обнажив мощные зубцы. Она подошла к Земляникину, который сидел на полу, вытянув ноги, и принялась зачем-то обнюхивать его правый ботинок. Наталья смотрела на Земляникина с нескрываемым укором. Губы ее дрожали. — Вы? Какой же вы? — сказала она. — Да будет вам известно, что Кузьма — весьма уважаемый и обходительный человек, и его достоинство не только в деньгах, но и вам, Никита Иванович, и за тысячу жизней не стать таким, как он, таким... — Старым, — едко ответил Земляникин. — Как вы смеете? — ахнула Наталья, и вдруг... отвесила ему пощечину. Удар пришелся точно в цель. В ухе зазвенело, точно разорвался совсем рядом артиллерийский снаряд. «Хам! Негодяй-похабник!» Наталья замялась в поисках выражений пообиднее. «Да ведь вы ж просто обиженный ребенок, который лезет во взрослые и непонятные ему дела! Вот вы кто!» Земляникин смотрел на Наталью и ничего не понимал. Зачем? Зачем она продолжает защищать этого мерзкого, толстого купчину, с которым едва знакома? Неужели лишь в пику ему, Земляникину? Неужели только для того, чтобы его задеть? Ему хотелось лишь одного — прекратить этот поток слов. Хотелось взять и разок тряхнуть ее изо всех сил, чтобы она замолчала. Псина в очередной раз втянула носом воздух. И вдруг... легко ударила лапой Земляникина по ботинку. Тот дернулся, словно ужаленный. Он уставился на псину, та наклонила голову, словно бы к чему-то прислушиваясь, и ударила его по ботинку еще раз, уже сильнее. «Флюиды!» — с ужасом понял тот. «Кажется, она больше не боится». «Наталья», — медленно выговорил он, — «пожалуйста, прекратите эти речи». «Да как бы не так!» — не замечая псина, продолжала та. «А я ведь вас считала порядочным человеком, считал своим другом. Да ведь вы...» «Наталья!» — с нажимом повторил Земляникин. «Вы нас погубите!» «Наглый, эгоистичный, завистливый, беспринципный!» Собака злобно ощерилась, из пасти заструилась густая слюна. Земляникин зажмурился. «Если кто-то и собирается нас спасать», — пронеслось у него в голове, — «то теперь самое время». «Помогите!» — заорал он, подбирая ноги к себе, готовясь защищаться. Наталья, вздрогнув, перестала говорить, а затем тоже закричала. Пес, заливаясь слюной, скакал рядом, клацая зубами, рядом с их ногами. «Именем царя и закона!» — вдруг раздался глухой голос из-за двери. Загрохотало железо. «Это петербургская полиция, и следователь Инцаров. Приказываю вам...» — дверь распахнулась. «Сложить оружие и поднять вверх пустые лад...» И в этот момент пес вцепился открывшему дверь человеку прямо в лицо. 18. Инцаров. Конюшни их встретили неприветливо. Мороз, тьма, да запах навоза, да шмыгающие там да тут крысы. Новый год, казалось, так и не добрался до этого серого и тяжелого места. «Все, хватит!» Инцаров, не дожидаясь полной остановки, спрыгнул на землю. «Теперь уже не стоит ехать дальше. Теперь уж надо пешком». Пока кучер разворачивал и останавливал карету, следователь размял затекшие ноги и немного попрыгал на мысках, чтобы отогреть замерзшие пальцы ног. В карете было холодно. «Что ж мне, тоже идти?» Купец, высунувшийся из остановившейся, наконец, кареты, явно нервничал. «Тут же, кажется, вообще людей отродясь не было. В смысле, из наших. Одно мужичье только если». «Ну почему же? Я думаю, граф Беккер не брезговал здесь бывать. Инсаров с наслаждением втянул в себя морозный воздух, подумав при этом, что даже навоз нюхать приятнее, чем перцовый перегар. Учитывая, что это его конюшни. «Все равно!» Полушня потряс головой. «Я туда в такое время не пойду, а вось там притаился кто?» «Кто?» — с интересом спросил Инсаров. «Да мало ли! Все, достаточно, нагляделся я. Вы торчите тут, а я на вокзал». «Да ведь граф же сам сказал, что он всех похищенных сюда свез». Инсаров посмотрел на купца, его губы тронула еле заметная улыбка. «Или вы не согласны?» «Я вам говорю, что они на вокзале собираются умотать отсюда в теплые края. Надуть меня собираются, вот что! Не потерплю надувательств в мою сторону. Я ей не позволю курорты посещать». Один из полицейских, спустившийся с закорок, присвистнул и выразительно глянул на Инсарова. Второй потягивался после дороги и, кажется, тоже был рад свежему воздуху. «А ты что там свистишь, черт?» — высунулся Полушня из двери. «Хватит, наездились. Было по-вашему, теперь будет по-моему. Приказываю ехать со мной на вокзал». «Как же так?» — удивленный полицейский даже перестал потягиваться. Второй, пользуясь заминкой, отошел в снег помочиться. «Только что ж приехали». «Как приехали, так и уедем. Пусто здесь, разве не видите? Обмануть нас хотят, запутать. Карета моя, а значит, и приказ мой. Говорю, на вокзал, значит, на вокзал. А следователь пускай, раз так хочет, здесь до утра кукует». «Полицейские, — сказал ему Инсаров, — останутся со мной. Не в вашем праве отдавать такие приказы. К тому же уехать отсюда будет крайне затруднительно из-за того, что в это место по ночам ни одна карета не заезжает». «Тут следы широкие и много!» — крикнул в это время полицейский, не переставая мочиться. «От кареты остались, а то и дилижансу». «Где?» — Инсаров бросился к нему и, склонившись, застыл, разглядывая следы от колес, примявшие выпавший ночью снег. «И правда, какая широкая ось. Кто-то сюда явно приезжал. И приезжал, и уезжал несколько раз. Или 2-3 дилижанса процессии прибывали». Полицейский взглянул на Инсарова с покровительственной улыбкой. «Эх вы, ваше благородие!» «Спасибо за разъяснение», — кивнул с серьезным видом Инсаров. «Очень вам благодарен. Сам я иногда путаюсь в сумерках. У вас, как я вижу, просто ястребиное зрение». «Не жалуюсь», — улыбнулся полицейский, и сразу же его лицо стало добрым и лукавым. «Вы, если что, не переживайте, я вам эти следы вмиг разберу. Кто и откуда?» «А имя ваше?» «Рокачев, Григорий». Он зубами стащил перчатку, и они пожали руки. «Ваше имя, может, не называть наслышаны». «А скажите, Григорий, у вас есть с собой фонарь?» — спросил Инсаров. «А то как же. В карете он и лежит». Он повернулся и осекся. «Ах ты ж, жирная падаль! Ускакал-таки!» «Я пытался задержать, да он мне револьвером погрозил», — рассказал второй полицейский, в развалочку подходя к ним. Карета была уже метрах в 50 и набирала ход. Инсаров хотел было побежать за уезжающим купцом, но затем бросил взгляд на переплетение следов и, вздохнув, повернулся лицом к конюшням. «Эх вы!» — с укором бросил он второму полицейскому. «Без фонаря нас оставили». «Как же без фонаря?» Он вытянул из-за пазухи фонарь, и пространство осветилось неверным желтым светом. «Так я ему его и оставил. С ним всяко теплее на морозе». «Это Бажов», — представил второго полицейский Григорий. «Он немного туговат, но свое дело знает». «Ну, Бажов, с фонарем бы, конечно, молодец, но купца таки упустили». «А что я с ним должен делать был?» Бажов ощерился, а затем подвел фонарь прямо к своей голове. Инсаров вздрогнул, увидев длинный, уродливый шрам через все его лицо. «Я с барями не спорю. Наспорился уже». «Ну что ж», — вздохнул Инсаров. «Тогда я надеюсь, что у вас в кобуре у обоих револьверы, ибо у нас может ожидать что угодно». «Пуганное уже, ваше благородие», — Григорий, кажется, хотел даже хлопнуть Инсарова по плечу, но в последний момент передумал. — Пойдемте быстрее, пока поземка следы не прибрала. Напавшая за ночь крупа струилась по земле, лезла в сапоги, а иногда взметалась снизу вверх и била по-боксерски в подбородок. Инсаров попытался поднять воротник, но смог сделать это лишь с левой его частью. Правая, полуоторванная, лежала на плече, белее нутром. От груди, куда пролилась купеческая настойка, пахло все меньше. Туда ехали пустые, обратно груженные. Да, с проседью снег. Григорий указал на рытвины. Вот здесь видно, где снег глубоко нападал. Ишь, как просело. А в ту сторону махнуло поверху, еле нас сломило. Может, обратно с людьми катилось? Инсаров о чем-то напряженно размышлял. Вы как думаете? Не, тут другое. Вот эти потоньше — это точь-в-точь карета наша. Она и туда, и обратно пролетела, еще снег шел. Ишь, еле видно их. А вот эти широченные, они позже приехали и обратно везли что-то тяжелое. Говорю же, может, людей, пленников наших? Да нет же, — отмахнулся от следователя Григорий. Люди настолько не потянут. Думаю, я тут что-то вроде кузова было, а не дилижанса. И забрали, почитай, 100 пудов, не меньше. Глядите-ка, на кочках аж до земли колеса проворачивались. Видите, комки? Это значит, иногда подволакивало у них задние колеса-то. А лошадей сколько было запряжено? А черт его знает, — пожал плечами Григорий. Тут никто не разберет, хоть следопыта зови. Натоп-то наш друг на друге, может, 4, а может, и 6 у каждой. У каждой это сколько? Инсаров поморгал и вновь вгляделся в следы под ногами. Сколько их всего было? 2 или больше? Тяжелых? 2 точно, а может, и 3. А не одна, но несколько разов. Не, Григорий покачал головой. Вон снег одинаково замел и здесь, и тут, а вот эти вот... Подделан носком неглубокий след. Уже основательнее. Пустые приехали, а потом загрузились и разом отсюда смотались. Думаю, что пара уехала сразу, а последняя чего-то припозднилась. Иногда, вишь, сверху перечеркивает, а у самой, у ее колею никто ни разу не разворотил. Не, точно говорю, приехали друг за другом пустые, а уезжали врозь и груженные. 3 подвода. Или телеги портовые, или что там у них, колеса с кулака, все равно в снег зарывались. Знаете что, Петр Дмитриевич? Они остановились у дверей конюшни. Григорий схватился руками за замок и, присмотревшись, дернул. Душка отлетела в сторону. Сломан. Я говорю, знаете что, ваше благородие, готов ставить на то, что таким образом лошадок графских кто-то к рукам прибрал. Ишь, не слышно почти ржания-то. Как будто пустая совсем конюшня. Притащили подводы и кузова. Да увезли все потомство, пользуясь ночным бременем и всеобщим праздничным пьянством. Так что ничего, кроме пустых стоил, мы здесь не найдем. С этими словами он открыл ворота и отпрыгнул назад. В руке его заблестел револьвер. Из тьмы конюшни пахнуло скотиной и чем-то еще нехорошим. Бажов, стоявший здесь же, взглянул вниз и выругался. Инсаров давно уже заметил тело, стоял, не шевелясь, стараясь понять, откуда исходит опасность, и есть ли она вообще. — Именем царя и закона! — закричал вдруг Григорий в темноту. — Коли есть, то живой, выходи, поднявши руки! Это петербургская полиция, а ну! Темнота ответила испуганным конским ржанием. Тогда Григорий в 2 прыжка очутился у тела и, схватив его за воротник, выволок наружу. Затем крякнул от усилия, одной рукой перевернул мертвеца на спину. «Земляникин?» — спросил Инсаров, боясь про себя, что в будущем их ожидают еще более ужасные находки. «Какой там?» — сказал Бажов. «На рожу его поглядеть, не барская». Инсаров уже и сам заметил, что убитому не меньше 50 лет, и при жизни он не принадлежал к знатному сословию. Зубов почти не осталось, нос переломан, а под шеей, перечеркнутый и сине-черными полосами и красными царапинами, виднелась рваненькая шинель. «По-видимому, это Яшка», — проговорил Инсаров. «Тот самый, что пленников развязать был должен. Графский слуга». «Удавили», — сказал Бажов сознанием дела. «Веревку втрое сложили и сзади, за шею, накинули. Вон бороду себе расцарапал, пока из петли рвался». Инсаров, соглашаясь, кивнул, он и сам пришел к такому выводу. «Дайте фонарь», — сказал он Бажову. — «Давайте, не раздумывайте», — повторил он, видя, что Бажов колеблется. — «Я тут единственный без оружия, а значит, должен разгрузить вам руки. Держимся вместе. Я иду впереди и смотрю вперед, а вы по бокам. Замыкающий глядит и назад. Кто заметит что-то, дает знать остальным». Бажов протянул фонарь следователю, и они с Григорием, переглянувшись, заняли места по оба плеча за Инсаровым. Бажов встал в полоборота, поглядывая на двери, и лицо при этом хмурил самым страшным образом. Инсаров против своей воли порадовался, что ему довелось попасть сюда с настоящими стрелянными полицейскими, а не с какими-то стрелянными юнцами из вчерашнего выпуска и с пустой кобурой на поясе. — Ну, ведите, ваше благородие! — шепнул позади Григорий. Инсаров вздохнул и, успокоив метущиеся мысли, двинулся вперед. Тьма обступила, убоявшись полицейского фонаря, и открыла перед ним невидимые ранее пласты сбитой земли и разбросанное повсюду сено. Выплыла из тьмы бледная стена, сложенной тут же соломы. «Тащили что-то», — сказал позади Григорий. «Видать, то, что потом и грузили. Коробы какие. Говорю ж, кузова». «Тсс», — шикнул Бажов. «Чуете, кровью пахнет». Дальше шли молча. Слева бледно-желтой горе соломы вдруг чернотой выбитого зуба показался пропуск. Они остановились. «Здесь в салоне что-то торчало», — сказал Инсаров. «Что-то спрятанное до поры, что потом погрузили на телеги и увезли». «Одно на другом стояло», — сказал Григорий. «Вон, по столбу смотрите», — пояснил он после недоумевающего взгляда Инсарова. Следователь поднял фонарь вверх и вправду увидел, что на столбе, упиравшемся в крышу, были закреплены цепи и металлические площадки через каждые метра два, выглядевшие будто маленькие ступеньки. «Это упоры», — сказал Григорий, — «чтобы сено, тайничок, раньше времени не выдавило. Солома, она ж живая, оседает, шевелится, а так столб, несущий здоровенный, внизу вон, кирпичом обложен, не даст выдавить». «А цепи тоже для этого?» «Не», — Григорий покачал головой, — «цепи это грузчики навешали, когда снимали. Один край кузова цепляют, а другим свешивают на подводу, или сани, или куда-то там еще. Потом слабят цепь через вон то кольцо, травят, помолясь, и кузов равнехонько ложится на свое место. Тогда они его увозят, а на то же место новая подвода. Так и разгружают». «Откуда вы?» «В порту служил раньше», — просто ответил Григорий. «Оттуда система, чтобы баржи не крупные разгружать». «Я думал, все порты давно уже работают на блочных разгрузочных». «Это да», — кивнул Григорий. «Но разгружаются-то не только в портах. Есть те, кому причал закон не позволяет использовать». «Контрабандисты?» — догадался Инсаров и вновь кинул взгляд на темнеющую проплешину. «Значит, наш похититель нанял контрабандистов. Неужели собрался куда-то плыть?» «В Новый год?» — усмехнулся Григорий. «Ну уж нет. В такое время любое корыто к себе внимание привлечет. Да и чтобы кузова такие мимо службы протащить, да еще три штуки? Нет. Если куда и повезли, то это на какой тихий складок, чтобы потом через несколько дней по-тихому под шумок погрузить на какое судно». «Только вот, — сказал Инсаров, — мы до сих пор даже не знаем, что там было внутри и что в них погрузили. Надо действовать так, чтобы пролилось как можно меньше крови». кровь уже пролилась, — сказал Бажов позади него. Инсаров обернулся. Бажов стоял в отдалении рядом с пустым стойлом. — Что там? — спросил Григорий. Инсаров опустил фонарь и двинулся в сторону застывшего полицейского. — Но, Бажов, говорите же, что? Трупы еще? — Нет. — Бажов сплюнул. — Тут кого-то наказывали. Инсаров осветил стойло и отшатнулся. Сено, стенки и кормушка были забрызганы тонкими струйками крови, а на полу валялась толстая окровавленная цепь. — Ох ты ж, — сказал Григорий. — Кого-то здесь славно порезали. Бритвы, что ли, орудовали? Али скальпелем? — Нет, — сказал Бажов. Лицо его застыло злобной, огрубевшей маской. — Не скальпелем. Нагнувшись, он вытащил из грязной соломы кнут, весь измазанный в крови, и с отвращением его развернул. Инсаров протянул руку, Бажов, секунду помедлив, протянул кнут. На его бледном лице красным росчерком горел шрам. — Здесь волосы, — сказал Инсаров и, отлепив что-то от кнута, поднес глазам, затем понюхал. — Нет, не волосы. Шерсть, кажется, собачья. Тут он замер и о чем-то задумался. Затем, приподняв фонарь выше, осветил соседнее стойло. В темноте заблестели красные росчерки. «Псарня», — сказал с отвращением Григорий. «Вот чем пахнет. Всю эту часть конюшни превратили в псарню». «Не любите собак?» — спросил Инсаров, вновь рассматривая кнут. «Или не привыкши к запаху?» «Не люблю тех, кто их натаскивает». Бажов вновь сплюнул. «Был у нас один такой бар. Любил, значится, охотиться на преступников. С псами. Хорошо у нас этим выставил порядок. Народ боялся полено из чужой кладки вытянуть. Преступники все перевелись. Ну так он тогда стал законы новые выдумывать. По воскресеньям, например, купаться нельзя. Или курей заводить в доме. А не в хлеву. Громко петь по утрам». Он осклабился и взглянул на Инсарова. «Убегать от него просто так, значится, тоже преступление считалось. Надо было стоять, не шевелясь, пока он едет, и молиться про себя, чтобы не тронул. А собаки его подходили, рычали, обнюхивали. Потом люди псарню его в ночь сожгли. А самого его крюками за ноги зацепили, да к лошади привязали. Ох, он орал!» Инсаров ошарашенно разглядывал его лицо. «И что же? Ничего им за это не было?» «Как не было? Повешали кого, других постреляли, а кто и в солдаты убег. Кто сам сдался, тех тогда на каторгу. Я таким образом в сиротах и оказался. Сюда привезли». «Ужасно это слышать», — не кривя душой сказал Инсаров. «Но давайте сосредоточимся на расследовании. Оно вынуждает нас действовать быстро. Григорий, сходите и проверьте вот что. Есть ли на одежде Яшки кровяные брызги? И этим ли кнутом его удушили?» Григорий принял кнут, хмыкнул. «Не лошадиный этот кнут? Вовсе нет. Таким не подстегивают, таким в усмерть забивают». Он быстрым шагом засеменил к двери, иногда опасливо поглядывая на черноту в сене. Инсаров присел на корточки, поднял тяжелый ошейник, пристегнул к цепи. «Кто-то, значит, пользовался графскими конюшнями, даже перестроил эту часть под свои нужды и держал здесь собак. Яшка, как и граф, не могли этого знать. И сегодня они этих собак погрузили в кузов и вывезли куда-то, предварительно выстигав их кнутом до крови». «Зачем?» «Чтобы взбесились», — сказал Бажов. «Травить кого-то будут». Инсаров взглянул на него, задумался. Затем встал во весь рост, даже поднявшись немного на цыпочки. Кинул взгляд на стойло. «Не будет тут на три кузова, а тем более на четыре. С десяток стоил. Значит, и собак было не более чем с десяток». «В один кузов таких псов не усунешь», — уверенно сказал Бажов. «Погрызут друг дружку. После такой-то взбучки». «Тулуп не в крови!» — крикнул от двери Григорий. «А следы на его шее точнёхонько, от кнута. Я ради проверки даже сложил втрое, да накинул на его шею. Совпадает. — Отлично, — ответил Инцаров. — Возвращайтесь к нам. — Подержите. Обратился он к Бажову и протянул ему фонарь. Тот переложил револьвер в карман и принял фонарь, поднял повыше. Значит, ошейник у нас широкий, но портрет не только лишь снизу да по бокам и сверху. К тому же вот эта балка прогрызана. Инцаров натянул цепь. Однако ошейник не дотягивает до нее. Сколько же здесь еще будет? Не меньше 40 сантиметров, я думаю. Однако, могу сказать, что голова у этой псины огромная. Может быть, овчарка или даже не знаю. Григорий в дверях вдруг вздрогнул и обернулся в сторону навозных ям, блестевших у другого края конюшен. Ему будто что-то почудилось. Он посмотрел на следователя, занимавшегося цепью, затем вновь туда, где чернело в лунном свете что-то большое и массированное. Напрягся, обратился вслух, но ничего больше не услышал. Все перекрывало тревожное ржание лошадей из глубины конюшни. Потом он глянул под ноги. «Петр Дмитрич!» — крикнул он. «Тут следы еще к навозным ямам ведут. Может, чего туда увезли да скинули?» «Может и так!» — крикнул в ответ Инцаров, не оборачиваясь. «Посмотрите пока внимательнее на них. Так-с!» — согнулся он над сеном и, убрав его в сторону, обнаружил отпечаток лапы. «Это ж что же за зверюга такие отпечатки оставляет? Док? Вроде бы и лапа не такая огромная, а как вдавлена!» «Тяжеленная псина, не находите? Должно быть, какой-то английский тяжеловес, вроде здоровенного бульдога. Правда, таких бульдогов я сроду не видел». «Псина и есть псина», — сказал Бажов. «Коль на человека бросается, надо давить суку, а то пожрет с потрохами». «Здесь мы имеем дело не с простыми шавками», — сказал Инцаров, вновь поднимаясь в полный рост. «А со злым умыслом». Кто-то специально тренировал, а, скорее всего, откармливал животных, делал из них настоящих диких зверей. И все это связано с похищениями. Он приподнял фонарь повыше и некоторое время рассматривал землю под ногами. «Григорий, вы там не видели случаем собачьих следов?» Инцаров обернулся к дверям, но там никого не стояло. Следователь огляделся. «Черт, да куда он?» — Вы же ему сказали по следам идти, — напомнил Бажов. — Как же, я ведь сказал рассмотреть следы, а не идти по ним. — Как же их рассмотреть, коль по ним не идти? — спросил Бажов. — Ну, хорошо, побудьте здесь, — сказал Инцаров. — Я его позову. — Это я могу. Бажов поправил рукой револьвер за поясом и вышел из стойла. — Мимо меня муха не проскочит. Инцаров подошел к дверям, ступил в ночь и огляделся. Метрах в ста ниже по склону у навозных луж брела фигура Григория. Инцаров несколько раз моргнул, привыкая к темноте, и различил массивный прямоугольник, к которому шел полицейский. В этот момент луна вышла из-за облака, и в ее свете блеснули металлические углы кузова. «Григорий!» — закричал следователь. «Стойте на месте! Подождите меня! Там может быть опасно!» Полицейский, обернувшись, помахал ему рукой и продолжил идти к коробу. «Не слышат», — понял следователь. «Будьте на месте, я скоро!» — крикнул он Бажову и, не дожидаясь ответа, бросился за Григорием. Бажов остался один. Он посмотрел по сторонам, затем прислушался. Лошади беспокоились в своих стойлах там, во тьме. То одна, то другая начинали бить копытами и испуганно ржать вдалеке. То далеко, то ближе, потом еще ближе и еще. — Значит, ждали, пока другие не уйдут, — сказал Бажов. «Ну — Ну-ну. Он вобрал воздух широкими ноздрями, почувствовав тяжелый запах зверя, развернулся. Во тьме конюшни блестела пара зеленых глаз. Рядом еще одна. На свет, осторожно ступая, вышли две огромные, бугристые от мышц псины. Шкура их, густо вымазанная в крови, блестела в неверном свете фонаря, а рваные в лоскута губы беззвучно дрожали, обнажая покрасневшие зубы с выступившей розовой пеной. — Что, нажрались уже? — Бажов потянул из-за пояса револьвер. Да я вам не конина местная. И подрос слегонца. Не ребенок уж. Стоять смирно перед вами я больше не буду. Во тьме позади псов загорелись еще две пары глаз. Послышалось тяжелое злое дыхание. Бажов показал в темноте желтые крепкие зубы и взвел курок револьвера. Поймал на макушку голову ближайшей псины, затем взял чуть ниже, на случай, если она бросится вперед. «Ну чего, шкуры, посмотрим, чего вы стоите, супротив петербургской полиции», — сказал он. Псы рванули на него. Инсаров был в полпути к Григорию, который уже начинал снимать запор с двери кузова и готов был уже закричать, как вдруг услышал позади себя выстрел. Он обернулся и посмотрел на желтевший во тьме вход в конюшню. Раздался еще один приглушенный выстрел, а затем свет дернулся, прыгнул вверх и вдруг исчез, будто проглоченный. Тьму, наступившую потом, пронзили вспышки выстрелов. Четыре раза. Одна за одной. И наступила тишина, в которой теперь было слышно, как беснуется в стойлах лошади. «Григорий!» — Инсаров обернулся к полицейскому. «Не смейте открывать, слышите?» Но Григорий уже, видимо, слышал что-то другое, потому как лихорадочно отбросил в сторону засов и поднял револьвер. Второй рукой рванул цепь на землю. «Именем царя и закона, это петербургская полиция, и следователь Инсаров, приказываю вам...» Распахнул дверь. «Сложить оружие и поднять вверх пустые ло...» Инсарову сначала показалось, что из кузова вылетел огромный камень, и лишь спустя удар сердца его разум подсказал, что это огромный мраморно-черный пес. В прыжке вцепился в лицо полицейскому и, увлекший его своим телом, опрокинул назад, ломая шею и, кажется, даже спину. Шлепнула по железу кузова шальная пуля, револьвер покатился по утоптанному снегу. Пес, ударившись оземь, хватки не ослабил, и лишь затряс бычьей шеи, отчего голова полицейского завращалась в плечах, а сквозь появившиеся разрывы на шее брызнула кровь. Ноги полицейского, одна в сапоге, другая босая, конвульсивно семенили по земле. «Прочь!» — заорал Инсаров, размахивая руками. «Прочь, скотина!» Пес выпустил голову мертвеца, и его фосфорические глаза замерли на следователе. В следующую секунду он бросился вверх по склону прямо к нему. Инсаров успокоился, шум в ушах исчез. Обернувшись, он бросился назад к конюшне, на ходу стянув пальто и наматывая его на левую руку. Пальто наматывалось неохотно, рукава болтались без дела. Оглянувшись, следователь увидел, что пес почти настиг его, и выставил руку вперед. Челюсти пса сомкнулись рядом с локтем, сжались, и голова Инсарова в тот же миг заполнилась болью. Он услышал отчетливый хруст. Его кисть с расслабившимися пальцами перестала слушаться. От удара напрыгнувшей псины он полетел на спину, ударился оземь ногами, пытаясь оттолкнуть зверюгу от себя. Но та вдруг и сама бросилась назад, замотала головой, чихая и еле слышно хрипя. Инсаров попытался приподняться, но пес тут же развернулся к нему, медленно стал двигаться в сторону здоровой руки, косясь глазом на завернутую в пальто кисть. Инсаров, не понимая, в чем дело, инстинктивно старался поставить сломанную руку между собой и псом, но тот оказался шустрее и, забежав со спины, приготовился прыгать. Пуля ударила в землю рядом с собачьей мордой, мгновением позже долетел и выстрел. Пес вздернул голову и уставился в сторону кузова. Инсаров, пользуясь случаем, развернулся к нему лицом и поэтому увидел, как вторая пуля разворотила окровавленную морду, и пес, дернувшись, повалился на снег грудой агонизирующих мышц. Инсаров с облегчением выдохнул, обернулся к кузову, думая, что Григорий каким-то чудом выжил и, видимо, смог даже вести прицельный огонь. Но у кузова над телом полицейского стоял незнакомый ему человек во фраке и с револьвером в руках, а позади него, из темного железного нутра, высовывалась женщина в белом платье. Не успел Инсаров осмыслить происходящее, как женщина, закричав, скрылась в кузове, а мужчина во фраке стал размахивать руками, указывая куда-то на конюшню. Инсаров послушно повернул голову, понимая, что ничего хорошего его там не ждет. Из дверей конюшни, пошатываясь, выходил крупный черный пес. В свете луны, кажущийся вылепленным из влажной глины. Он постоял, качаясь, затем отрыгнул что-то склизкое, попытался шагнуть и завалился на бок. В его развороченной морде торчали остатки фонаря. Кровь лилась на снег из простреленного живота. «Божов!» — с жалостью вспомнил хмурого полицейского Инсаров. Второй пес появился из темноты конюшни бесшумной тенью. Двигаясь хромающим бегом, он вылетел из темноты конюшни, словно стрела, выпущенная прямиком в лежащего следователя. Инсаров, сжав зубы, поднялся на одну ногу, а затем на обе. Позади прозвучал выстрел. Пес даже не обратил внимания. Черная, вытянутая, мускулистая тень неслась на Инсарова. Следователь выставил руки вперед. Выстрел и в тот же момент удар. Следователя бросило наземь с такой силой, что изо рта выбилось дыхание вместе с тонкими нитями слюны, голова ударилась о замерзшую черную землю. Перед глазами все поплыло. Пес хрипел рядом, затем вскочил на ноги, развернулся и вновь пошел на Инсарова. Выстрел. Пес вздрогнул, присел, и в его боку появилась, расширяясь, темно-красная влажность. «Шестая», — закончил счет Инсаров в своей голове. Пес вновь двинулся вперед. Где-то вдалеке кричал мужчина во фраке, пытаясь как-то отвлечь пса. Кружился снег. Пес был близко, хоть вытягивая руку, да гладь за морду, но только рука сломана, да морда скалится кровавыми зубами. «Да это и не снег», — понял Инсаров с отстраненной ясностью мыслей. «Это у меня перед глазами мухи от удара». Он понял, что теряет сознание. На ухо из-под тяжелых от крови волос побежала теплая струйка. «Никогда», — сказала вдруг Маша, выплывшая из темноты. Ее лицо было бледно, опять совсем бледно. Она улыбнулась через боль. «Помнишь? Никогда!» «Скоро», — поправил ее Инсаров. Снег прилип к губам, или это была земля? Могильная, черная, налипшая на зубы, как у того. «Нет», — Маша покачала головой, плечи ее тонули во тьме. «Не сейчас, Петенька, не сейчас и никогда». Влажное смердящее дыхание на лице, заставляющее подумать о... Глухой шепот, грязь под ногтями, глаза без век. «Что есть тот, кто съел тебе язык?» — спросила Маша. На груди ее проступало красное, очень много красного. «Что видят те, у кого глаза заросли кожей?» «Маша, я никогда...» Она закрыла глаза. «Помни, Петя, никогда я тебя не дождусь. Бойся того». «Удар. Заставь его прекратить. Удар». «Набери воздуху». Она взяла лицо Инсарова ладонями, нежно сжала. «Потому что он заберет у тебя все, что ты будешь держать изо всех сил». Она разжала пальцы. Инсаров понесся в темноту, крича и цепляясь руками за гладкие могильные стены, а потом глубоко вздохнул, и морозный воздух обжег его легкие. «Петр Дмитриевич!» — надрывался кто-то рядом. «А ну не спать, Петр Дмитриевич! Откройте глаза!» Инсаров разлепил веки и взглянул на лицо Сивушкина. «Вы?» — сказал следователь. «Откуда вы?» «Живой!» — захохотал городовой. «Как есть живой! Ну, напугал!» Он приподнял Инсарова, и тот осторожно сел, морщась от головной боли. Посмотрел в сторону, увидел валяющегося пса. «Уж как я испугался! Подумал, сейчас он вас сожрет! Сожрет Петра Дмитриевич прямо посередине следствия! А эта псина вдруг замерла, да давай вас слушать! И все, не жрет, а вы ей все что-то шепчете! Ну, я, наконец, смог прицелиться, так, чтобы вас не задеть. Да, уложил, суку, напрочь с единого выстрела». «Прошу прощения», — сказал стоящий здесь же мужчина во фраке. «Я, признаться, сильно продрог, и потому рука тряслась. Не смог уложить в цель». «Ну, не надо тут», — махнул рукой Сивушкин. Хотя по нему было видно, что он доволен неудачей юного франта. Петр Дмитрич, вот и нашли мы наших возлюбленных. Точнее, вы. — Земляникин? — спросил Инцаров. — А с вами ваша возлюбленная, она жива? — Моя? — Земляникин смутился. — Да, она в порядке, только напугана. К конюшне на полном ходу подлетело две полицейские кареты, с которых посыпались люди с ружьями и револьверами наперевес. — Удивлены? — подмигнул Сивушкин. — Это я их сюда. Сначала в тупике рядом с портом рванул что-то. В управлении списали поначалу на фейерверки какие новогодние, но я-то сразу неладное заподозрил. Приехали, а там подвода наша с кузовом стоит, и внутри у нее черт знает что творится. Одно тело растерзанное оказалось, другое покусанное и взрывом разорванное, и тушка собачья рядом без головы. Тут уж главный всех на ноги поднял. Все наряды. Вторую подводу тоже уж заметили. Ее возле погорельцев бросили, которые осенью пылали. Туда отряд с ружьями отправился, чтобы наверняка. А мы тем временем сюда. Эти на каретах, а я лошадку графскую конфисковал и впереди помчался. А тут такая поножовщина. Хорошо успел, а то, глядишь, собачка перестала бы вас слушать. Да еще и в себя не приходили. Я уж и по щекам, а с ладонью одаривал. Все лежали бледные, не шевелясь. — О ком вы думали? — спросил вдруг Земляникин. — Что? — Инцаров и Городовой повернулись к нему. — Я говорю, о ком вы в тот момент думали? О ком-то очень близком, верно? Инцаров помолчал. — О жене своей думал. Можно и так, наверное, сказать. «Значит, вы ее любите», — сказал уверенно Земляникин. «Иначе бы вас растерзали в момент. Ваша жена должна быть счастливая женщина». «Нет», — Инцаров протянул руку, и Сивушкин помог ему подняться. «Отнюдь. А с чего вы это взяли?» «Пойдемте», — сказал Земляникин. «Мне надо вам кое-что показать».